Глава 33. Утром Катя Корнилова с трудом смогла встать с постели. Все ее тело болело, голова раскалывалась от невыносимой боли. Катя выпила лекарство, но головная боль лишь усилилась. Набросив на плечи халатик, девушка прошла в ванную комнату. Яркий свет нестерпимо резал глаза, ее слегка покачивало. Из зеркала на нее глядело бледное, слегка отекшее лицо. «Не хватало еще разболеться», — проговорила Катя. Она явно простыла, когда Изольда не впустила ее в дом. Тамара заглянула в ее комнату, чтобы пригласить к завтраку, но, увидев Катю, замерла на пороге. «Что-то ты неважно выглядишь, девонька», — озабоченно сказала она. «Не разболелась?» «Мне так плохо», — призналась Катя. Тамара приложила руку к ее лбу. «Да ты вся горишь!» — воскликнула она. «Температуру мерила?» «Нет еще». «Да тут и мерить не надо, я же чувствую. Лежи в постели, я сейчас таблеток принесу. А все прогулки ваши полуночные. Прохладно уже, осень на дворе, а вам лишь бы гулять. Людмила!» Людмила с заспанным лицом появилась в комнате пару минут спустя. «Что тут у вас?» «Разболелось вот чадо твое», — всплеснула руками Тамара. Людмила озабоченно посмотрела на дочь. «Простыла?» «Вчера под дождем», — сказала Катя. Людмила обхватила руками голову Кати. «Врача нужно вызвать», — встревоженно сказала она. «Не нравится мне ее состояние». «Не нужно врача», — слабо запротестовала Катя. «Мне еще на работу идти». «Какая работа?» — воскликнула Людмила. «Немедленно отправляйся в постель. Обойдемся без тебя как-нибудь. Я сейчас приготовлю тебе чай с малиной, а Тамара вызовет врачей». «Я сейчас». Тамара потянулась к телефону. «А потом принесу тебе поднос с завтраком прямо сюда». Катя покачала головой. «Я сама в состоянии выйти к столу». Она направилась к двери. Людмила и Тамара удивленно на нее посмотрели. Катя сделала пару шагов и упала на пол. «Господи!» — испуганно воскликнула Людмила. Она подскочила к дочери и попыталась ее поднять. «Тамара!» — в ужасе крикнула Людмила. «Что стряслось? Она без сознания!» Тамара вызвала врача. Осмотрев Катю, доктор приказал немедленно приготовить ее к отправке в больницу. «Что-то серьезное?» — обеспокоенно спросила Тамара. «Боюсь, что да». «Это необычная простуда», — сказал врач. «В любом случае дома такое не лечат». Тамара и Людмила засуетились по комнате, собирая вещи Кати. Лина Орлова проснулась в объятиях Гордея. Они провели ночь в номере небольшой гостиницы на окраине города. Овчаров планировал вернуться вечером домой, но девушка так его измотала, что он в конечном итоге просто отключился. Лина сладко потянулась, устраиваясь поудобнее на его широкой груди. «Блаженство!» — она довольно улыбнулась. «Давно мне не было так хорошо». Гордей потянулся за часами, лежащими на прикроватной тумбочке. 9 часов», — выдохнул он, взглянув на циферблат. «С тобой я совсем потерял счет времени». «Опаздываешь на работу?» — спросила Лина. «И на работу тоже». «Что это значит?» «Да я тут живу кое с кем», — нехотя произнес Гордей. Лина резко села и пихнула его локтем в мускулистый живот. «Ты женился?» — воскликнула она. «Вовсе нет, просто пустил к себе одну». «Ты ее любишь?» «Стал бы я тогда проводить время здесь с тобой», — Гордей рассмеялся. «Просто она оплачивает мои расходы. Поэтому пока я решил потерпеть ее еще немного». «Да ты жигала?» — рассмеялась в ответ Лина. «Может, это мне стоит заплатить тебе за ночь?» «Кстати, об этом», — Гордей потянулся за своим бумажником. Лина остановила его. «Брось», — сказала она, — «я не возьму с тебя денег. Ты доставил мне удовольствие, Гордей. Плата мне не нужна. Может, будем встречаться почаще?» «А как же твои мечты о богатом любовнике? Я не смогу оплачивать все твои причуды». «А я этого и не требую. Будем просто встречаться и доставлять друг другу удовольствие. А когда я найду себе богатого старичка, — Лина осеклась, — к чему загадывать на будущее? Поживем — увидим. Я не возражаю. Гордей перекатился на постели и прижал Лину к матрасу. Его губы снова начали ласкать ее тело. «Я думала, ты опаздываешь на работу», — улыбнулась Лина. «Работа подождет», — тихо произнес Гордей. Марина Легостаева так и не смогла уговорить Алексея отправиться с ней в прокуратуру. Бежецкому позвонил Антон, затем Алексей сослался на неотложные дела и быстренько скрылся, бросив ее у банка «Луидор». Пришлось ей ехать к следователям одной. Легостаевой повезло, она застала Андрея Чехлыстова в его кабинете. «Андрей, мне нужна твоя помощь!» — воскликнула Марина, едва переступив порог кабинета. «Что, опять машину угнали?» — поинтересовался Андрей. «Нет, слава богу. Недавно у банка «Луидор» было совершено нападение на женщину. Я хотела бы взглянуть на записи камер наблюдения. У вас ведь должны быть копии?» «Даже не знаю», — пожал плечами Андрей. «Нужно поговорить с тем, кто ведет это дело. Зачем тебе эти записи? Что ты опять придумала?» Марина глубоко вздохнула и рассказала ему обо всем. «Теперь понимаешь, почему меня интересует это видео?» — завершила она. «Алла направлялась ко мне. На нее напали, и кассета пропала. Что если на записи видно лицо злоумышленника? Что если это кто-то, кого я знаю?» Андрей снял с телефона трубку. «Сейчас попытаюсь что-нибудь узнать», — пообещал он. Записи с камер слежения быстро нашлись. Очень скоро Андрей и Марина уже сидели перед монитором. Они увидели на пленке выходящую из банка Аллу. Увидели подбежавшего к ней человека, но злоумышленник был облачен в черный плащ-дождевик. Его голову покрывал широкий капюшон. Марина тихонько выругалась. «Конечно», — сказала она, — «это оказалось бы слишком просто». Андрей с улыбкой на нее взглянул. «Почему тебя так заинтересовало это дело?» — спросил он. «Сама не знаю», — призналась Марина, — «но все это жутко интересно. Старые семейные тайны, вскрытая могила, исчезновение тела. Разгадать бы этот клубок. Какой материал у меня бы получился?» «Будь осторожна», — предупредил ее Андрей. «Если кто-то видел тебя с этой Порфирьевой, как знать, может, ты станешь следующей, кому захотят закрыть рот?» «Поэтому я и держу вас в курсе», — сказала Марина. «Я неоднократно уже заявляла, что играть в героя-одиночку — это не по мне». «Хорошо». Андрей не сводил с нее глаз. «Если с тобой что-то случится, я буду очень огорчен». Марина удивленно на него посмотрела. Парень сидел и смотрел на нее с очень серьезным выражением лица. Легостаева громко сглотнула. Неужели он с ней флиртует? Такого поворота она не ожидала. Марина даже не нашлась, что ответить. Она извинилась и быстро выскочила в коридор.